Когда я вернулась в комнату, Самира уже не было. Он ушел так же тихо, как и пришел. Я даже не слышала, как закрылась дверь. Бросив тряпку на погашенный ноутбук, устало упала в кресло и, поджав ноги, насколько позволял живот, закрыла глаза. Сколько же сил мне стоило выдержать этот короткий разговор? Превратилась в выжатый лимон. И страх никуда не делся. Он все еще гулял в крови, и я усиленно напевала колыбельную, чтобы успокоиться. Мне нужно думать о ребеночке, о моем маленьком сынишке. Не время впадать в панику. Нужно что-то делать. Как же так? Почему он сразу же подумал, что ребенок его? И как я могла так опростоволоситься? Я знала, что Самир вернется. Вернется, чтобы забрать моего малыша. И он сделает это, я уверена, никаких сомнений. Я видела, как он держал ее за руку. Видела, как смотрел на нее и улыбался. Со мной Сабуров никогда так не говорил. Не нужно быть ясновидящей, чтобы угадать, кого из нас двоих он выберет. И хотя мне до сих пор от этого адски больно, но ради своего сына я пойду даже против Самира. Он никогда не оставит ребенка. Я же не отдам ему своего малыша. Набрав нужный номер, дрожащей рукой откинулась на подушке. Я согласна. Елисеев замолчал на пару секунд, прокашлялся. «С чего это вдруг?» — спросил настороженно, и я вздохнул, роняя слезу. «У меня есть условие. Можешь приехать?» «Конечно же, он приедет. Он примчит. Он на все пойдет ради моего. Да. Только что теперь будет со мной? Как не потерять себя после этого?»